Сура 103. Предвечернее время. Во имя милосердного, милостивого Бога. Клянусь предвечерие часом прохладным, убыток приходит к неверным и жадным, не к набожным, чья добродетель огромна. С терпением правда меж них неразъемна.